Глава 19. Яра. Утро началось с суеты. Правда, суетилась не я, а все вокруг. Оказалось, вчера вечером в академию прибыли новые преподаватели и по совместительству самые завидные женихи империи. Правда, невеста у них уже была, но этот незначительный факт никого не смущал. Пока клятвы не произнесены, все еще можно поменять. Так ли это было на самом деле? Уточнять не стала. В это утро больше интересовало изменившееся за ночь расписание. В нем осталось всего три пары. Основы ментальной магии, физическое воспитание, введение в основы дознания. Особенно волновало физическое воспитание. В расписании оно стояло вместе с четвертым курсом, а это значило только одно — игры, соревнования между первогодками и старичками. Где последние должны были устроить показательные избиения младенцев. Что-то типа старой доброй студенческой традиции, в которой совсем не хотелось принимать участие. От расписания отвлек Рэм. Оборотень подбежал сзади и шустро перехватил мой рюкзак. Испугаться не успела, только улыбнулась. В том, что ты единственная девушка в группе, были свои прелести. «Давай донесу!» — рыкнул волк. «Привет!» «Привет! А где Фар с Марком?» Обычно волки ходили втроем. Как и все оборотни, они серьезно относились не только к территории, но и к семейным узам. Видеть одного из тройняшек в одиночестве было необычно. «Уже в столовой!» — кивнул Рэм на пищеблок. «Видел расписание?» «Видела. Надеюсь, более позорного дня в академии у меня не будет». «Поверь!» «Это будет не самым зрелищным событием недели», — Рэм широко улыбнулся. «Вчера приехал правящий круг. Слышала уже. Говорят, на них чуть ли не охоту объявили». «Охоту не охоту, но их избраннице я не завидую. Не понимаю, как она их отпустила сюда без присмотра. Не преувеличивай, они же взрослые, должны себя держать в руках и в штанах». «Ага», — хмыкнул волк, — «особенно лорд Декарет». «А что с ним не так?» «Поверь, с ним все так. Настолько так, что ни один оборотень не сможет его перебить в количестве любовниц», — хихикнул Рэм. «Не удивлюсь, что и здесь найдутся желающие согреть постель светлейшего. Это уже совсем не наше с тобой дело. К концу этого незатейливого диалога мы уже стояли у входа в обеденный зал. Тут я смогла оценить масштаб предстоящей операции под названием «Женить Арта». Если до этого мне казалось, что леди были одеты слегка вызывающе и очень дорого, то теперь поняла, это был повседневный вариант одежды, так сказать, буднично-бытовой. Сейчас почти все представительницы женского пола вышли на тропу войны. Провокационные силуэты, разнообразие цветов и запахов, блеск украшений разной степени вычурности — и все это на завтрак. На завтрак в студенческую столовую. Сюда даже костелянши без особой надобности не заходили. Про профессоров вообще молчу. «Я что-то пропустила?» Волк подвел меня к барсам, поставил рюкзак на свободный стул и, перебросившись с Картеном парой дежурных фраз, ушел к своей стае. «Вчера арты ужинали в общей столовой», — ответил Альфа. «В дальнем секторе вместе с ректором. Выискивали кого-то. Ты бы видела, что здесь творилось. Самочки будто с цепи сорвались. А сегодня все рассчитывают на повторение? Угу!» Руди уже привычным жестом пододвинул ко мне тарелку. В этот раз оборотень изменил своим предпочтением, и вместо куска мяса там оказалась каша. «Прочитал вчера. Людям нужно есть больше углеводов в первой половине дня», прокомментировал кот мой вопросительный взгляд. «Признайтесь, вы меня специально откормить пытаетесь, чтобы потом продать на органы?» «Ты такая маленькая!» — скривился Рэйми. «Твои органы даже детям не по размеру!» «Дриады довольно миниатюрные!» — хищно оскалился Картен. «Пожалей детей природы, брат! За что ты хочешь их так наказать?» Руди состроил такую гримасу, что даже я не удержалась от смеха. «А вот, кстати, и ботаники пришли!» С интересом повернулась в сторону двери. Думала увидеть дриад, Они редко появлялись в столовой и вообще большую часть времени предпочитали проводить на отдельной территории. В собственной резервации, если можно применить такое понятие в рамках отдельно взятой академии. Вот только дриад я не увидела. Ботаника Мируди назвал моих соотечественниц. Все 10 девушек пестрой стайкой вошли в столовую. И до зеленых слухи долетели. Девушки хищно осмотрели зал и никого не нашли. До меня донесся отголосок всеобщего разочарования, но на лицах девушек ничего не отобразилось. К счастью, сегодня землянки решили обойтись без платьев дриад. Предпочтение было отдано длинным нарядам из плотных облегающих тканей. Вместо цветов — тяжелая бижутерия, цветочные ароматы заменили на что-то более яркое. Надо было отдать должное, все 10 девушек, включая Аннет, выглядели прекрасно. Не к месту, но если взять в расчет не время суток, а присутствующих в столовой барышень, то ни в чем не уступали ни представительницам высших рас, ни юным магессам. «Руди, подбери челюсть, тебе их все равно трогать нельзя». «Я не собирался. Это от удивления», — пожал плечами самый любвеобильный из оборотней. «Ты смотрела расписание? Нам сегодня предстоит игра». Рэйми сверкнул глазами. На лице младшего отобразилось только предвкушение. Ему не терпелось посоревноваться со старшим братом. Мужчины к таким мероприятиям относились с азартом, а вот мне было страшно. В прошлом году между адептами устроили магический бой восьмерку. В боевой круг входили 8 адептов, по 4 от каждого курса, и по очереди вступали в магические дуэли. Побеждал тот курс, чей представитель победит в финале. Надо ли уточнять, что первогодки даже на финишную прямую не вышли, а за год до этого была полоса препятствий 5 уровня с иллюзиями и боевой ареной. Что будет в этом году, одному только профессору Айрону Лакарет известно. Очень надеюсь, что таинственный арт будет в хорошем расположении духа и ограничится чем-нибудь типа игры в магические пятнашки или заставит сдавать нормативы. «Никто не знает, что будет в этом году», — с надеждой посмотрела на Альфу. «Мы надерем им задницу», — хмыкнул Рэйми. «Закатай губу, блохастик», — сыто откинулся на спинку стула Руди. «Не доросли еще пасть открывать». «У нас есть секретное оружие», — оскалился младший. «Не переживай. Кису нейтрализуют братья Гейли. Они давно просятся с ней познакомиться». «Не жаль пернатых», — не уступал старшему Рэйми. «В такой дружеской перепалке у нас и закончился завтрак». Единственным действительно неприятным моментом за все утро были только взгляды в спину. Обжигающие, с толикой презрения, ревности. Ненависти. Салар. Арт нервничал. Гариус с трудом заставил ректора поменять расписание первогодок, чтобы все 3 пары вели арты. Нужно было ускорить формирование связки, хотя бы таким способом. Единственное, что так и не удалось провернуть принцу — отменить соревнование. Эта традиция возникла чуть ли не с основания факультета дознавателей, и отменять ее никто не хотел. Первое занятие по физической подготовке посвящалось воспитанию нового поколения. Ярослава назвала бы такую формулировку старым добрым словом «дедовщина». Успокаивал Салар себя только тем, что правила игры устанавливал Айрон. Менталист надеялся на его благоразумность и желание сберечь сердце. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, мужчина сделал несколько дыхательных упражнений и осмотрел класс. Аудитория, выделенная для первого занятия, была небольшой. 15 посадочных мест. Вместо окон — магические экраны, рисующие любую иллюзию, хорошая звукоизоляция. Идеальное место для тренировки новичков. Все дознаватели имели зачатки ментальной магии. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. В большинстве случаев он ограничивался чтением телесных сигналов и поверхностных образов. Но встречались и те, кто мог распознавать истинные эмоции, читать чувства и намерения. Совсем единицы эти эмоции не только считывали, но и превращали в грозное оружие. Кто на что способен, предстояло выяснить Салару. Он приблизительно представлял, на что способен младший из клана барсов. Оборотень, хоть и не имел ярко выраженной ментальной магии, легко защищался от чужого воздействия и на интуитивном уровне пытался защитить тех, кто был ему дорог. Так Рейми накидывал дополнительные щиты на девушку и братьев, когда Салар пытался просканировать их в логове. Закрыть братьев полностью он не смог, нет опыта, но задачу усложнил. Было в этой группе еще несколько неплохих магов этого направления. Их дар требовал внимания и развития. Остальных Салар планировал обучить защитным техникам и заодно разобраться в щитах Ярославы. Такой интересной и необычной защиты он еще не встречал. Погрузившись в собственные мысли, Арт не сразу заметил, как в аудиторию вошли адепты. Вся группа прибыла одновременно, похвально, ничего не скажешь. Это Салару очень понравилось. А вот поведение этих неоперившихся юнцов новоиспеченного профессора разозлило. Высокие фигуры закрывали собой девушку. Мужчина, как ни старался, разглядеть сердце не мог. Он чувствовал ее спокойное дыхание, слышал, как медленно текут ее мысли, но не видел, и это раздражало. Маг с трудом взял себя в руки и терпеливо дождался, пока все рассядутся. Ярослава, вопреки ожиданиям, села не на первый ряд, как это сделала бы любая другая девушка на ее месте, а в центр, будто хотела спрятаться за широкими спинами волчьей тройни. По бокам от нее расположились мелкий барс и бледный, будто сама смерть, маг. Остальные с комфортом устроились на задних рядах. А ему, Салару, члену правящего круга, пришлось искать выгодный ракурс, чтобы видеть свою девочку. И дышать глубоко, чтобы не сорваться на сопляков, сидящих к ней так близко. Яра. Уже сидя в аудитории, я поблагодарила небеса за свое хрупкое сложение и огромных мужчин вокруг. Только за их спинами можно было спрятаться от пристального взгляда профессора Салара. Рейми, почувствовав мое напряжение, подсел ближе, синхронно с ним подвинулся и Янис. «Добро пожаловать, адепты», — произнес профессор. По спине пробежала первая волна мурашек. Кровь быстрее побежала по венам, дыхание участилось. Пришлось потратить несколько секунд, чтобы его успокоить. Рейми накрыл мою ладонь широкой лапой, видимо, почувствовал тревогу, но ничего не сказал. Янис тоже благоразумно молчал. Подняла глаза на преподавателя и поняла, почему все так стремятся привлечь внимание Арта. Красивым его назвать было сложно. Слишком строгое лицо, будто его создавала не мать природа, а скульптор резал из камня. Прямой нос, высокий лоб, четкая линия подбородка, цепкий взгляд привлекала в нем далеко не внешность. От этого мужчины за километр несло тихой силой, властью и уверенностью. Если следовать теории о том, что самка ищет лучшего отца своему потомству, то, кажется, этот кандидат нашелся. Стоит напротив, рассказывает про важность развития ментального дара, а еще смотрит так, что пробирает до самых костей. Может, это и есть знаменитое влияние ауры высших? Если так, следует срочно обзавестись десятком амулетов, чтобы не сойти с ума, и держаться поближе к Рейме. Он точно не даст наделать глупостей, надеюсь. Арт был одет в классический костюм двойку и светлую рубашку. Все в соответствии с модой. Слегка небрежно и элегантно. Рукава по локоть закатаны. На запястье черная татуировка браслета. Это немного отрезвило и заставило прислушаться к речи профессора. Нечего пускать слюни на несвободного мужика. К концу года вы должны научиться применять ментальный дар не только в быту, продолжал профессор, но и в бою. Предугадывая ваши вопросы, барон Лайнел, скажу, дознаватели редко вступают в классический магический или физический бой. Вам придется работать с особым контингентом. Воры, мошенники, предатели, убийцы. Не все они знают правила магических дуэлей и следуют джентльменскому кодексу. Ментальный дар, даже самый маленький, ваш шанс выйти из этого боя победителем. Зеленокрылый Ирлинг только кивнул. Лайнелу явно не понравился пренебрежительный тон Арта. Он с трудом сдержал эмоции, чем заслужил снисходительную улыбку. Вальяжно прохаживаясь по аудитории, мужчина прощупывал присутствующих. Я понимала, что все это не более чем способ проверить потенциал подопечных, но самой уж очень не хотелось оказаться под сканером. Мало ли что он там увидит. Не хватало, чтобы высший из правящего круга узнал про метки. Вряд ли он примет во внимание мои желания. Для надежности усилила ментальную защиту и представила, как защитный купол затягивает черная дымка. Даже если какие-то образы и всплывут, вряд ли Арт сможет в них разобраться. По крайней мере, хотелось в это верить. Еще одной важной частью обучения является защита. И вопрос не в вашем душевном комфорте, его не будет. Главная задача — защитить информацию. Кто-то из вас уже умеет выставлять ментальную защиту. Ваша идея с черной дымкой, юная леди, довольно эффективна. Профессор улыбнулся, глядя мне прямо в глаза. Пришлось сделать усилие, чтобы не покраснеть и не дать мозгам раскиснуть. Во рту пересохло. Живот наполнился предательским теплом. Так я не могу снять даже ваши поверхностные мысли и образы, только эмоции. Мужчина сложил руки на груди и уперся в меня взглядом. Тепло предательски концентрировалось в центре живота, грозя опуститься ниже. Я хотела засмущаться, понимая, какие эмоции во мне сейчас начинают бушевать. Не хватало еще, чтобы обо мне начали судачить. Быстро рассеяла дымку и представила нашего нелепого преподавателя по экономике. Мужчину в полном расцвете лет, пренебрегавшего здоровой пищей и физическими нагрузками. В его любимом с потертыми локтями костюме, расстегнутыми пуговками на рыхлом животе и круглым безволосым островком на самом центре головы. Тепло, грозящее перетечь в тугой комок желания, моментально испарилось. Его сменило прохладное спокойствие. Профессор Саллар молчал и с интересом наблюдал за мной. Через несколько мгновений улыбнулся и сказал: «Хорошее решение, адептка. Только больше не показывайте мне эти безобразные образы». «Как скажете, профессор», — постаралась выдавить из себя вежливую улыбку. «В следующий раз сосредоточусь на женских персонажах. Выдавать колкости оказалось легче, чем я думала». Собравшиеся маги не понимали, о чем идет речь, и с интересом смотрели на меня. А профессор только снисходительно улыбнулся и жестом дал понять: «На сегодня мы закончили».